Кстати, о йоге. Уровень большинства гормонов, естественным образом вырабатываемых в организме, с возрастом имеет тенденцию к понижению. Единственный гормон, выпадающий из этого правила и не желающий пасовать перед возрастом, это гормон стресса кортизол, который, если дать ему волю, может причинить немало бед мозгу. Лучший способ снизить производство кортизола – это свести к минимуму стресс, насколько это вообще возможно. Из аюрведы мы знаем о невероятной полезности и важности йоги и медитации. То, что болезнь Альцгеймера так редко встречается в Индии, объясняется не только употреблением в пищу куркумы. Йога – это еще один важнейший вклад индийской культуры в здоровье и благополучие всех землян. За последние десятилетия йога приобрела невероятную популярность в странах Запада, в частности, и в мире в целом. Йога – это не только гимнастические упражнения. Это также духовная практика, помогающая снять стресс, обрести чувство покоя и благополучия, острее осознать свое тело и внутренний мир. Например, в йоге есть поза шавасана, так называемая поза трупа, которая под силу каждому. Просто лягте на спину, руки немного отведите от тела и мысленно расслабьте все точки, все мышцы, в которых ощущается напряжение. Если все делать правильно, то достигается состояние полной физической и ментальной релаксации. И это лишь одна из многих расслабляющих и снимающих стресс поз йоги. Есть также позы, которые могут принести более конкретную пользу тем, кто способен их выполнить. Например, инвертированные позы и стойки на голове. Когда вы выполняете стойку на голове или инвертированную асану, кровь активнее прибывает в мозг, а это значит, что мозговые клетки получают больше питания и, соответственно, кислорода. Разумеется, начинать заниматься йогой следует под присмотром инструктора, потому что даже самые простые, на первый взгляд, позы следует выполнять правильно, чтобы они приносили пользу. Было бы неплохо найти хорошего наставника. Если заниматься йогой ежедневно, чувство медитативной релаксации будет сопровождать вас постоянно.